Глава 30. В середине 80-х я потеряла ее из виду. Вернее, я никогда и не держала ее в поле зрения, а если мы случайно сталкивались где-то, я удивлялась очередному преображению ее внешности, ее одежде, манере двигаться, но замечала издалека, чего нельзя было сказать о ней. Она никогда меня не узнавала, и в этом было что-то мистическое. Поэтому несколько раз довольно сердечно и абсолютно естественно она знакомилась со мной, протягивая узкую сильную ладонь и энергично встряхивая мою руку, при этом то взмахивая какими-то облаками рукавов и позвякивая целым поездом браслетов, то наоборот предъявляя длинную, голую до плеча руку пловчихи. Еще была у нее манера ладонью поглаживать свою стильно обритую голову с чубчиком пятиклассника. И меня все подмывало спросить, почему она не повязала на чубчик замечательный капроновый бант с синими мушками, который 20 лет назад нагло выманила у маленькой девочки в Жактовском дворе нашего детства. Но я улыбалась, пожимала ей руку и опять промалчивала. Какая чепуха в самом деле. Картины ее мне нравились. Была в них какая-то сильная, странная жизнь никому не подотчетной души, а ведь в этом и заключается основная ценность искусства. Так вот, в середине 80-х я отвязалась, наконец, от этой незначительной, хотя и своевольной фигуры моего детства и юности, просто вышла замуж и переехала жить в Москву. Кстати, замуж я вышла за художника. В этом не было ничего нарочитого. По-видимому, волею судеб, я люблю эту причину и это следствие, так вот, волею судеб я обречена на существование в мастеровом, ремесленном и поддатом мире художников, не худшем из творческих миров. Словом, я переехала в Москву, про что уже неоднократно писала, и время от времени, по должности жены художника, появлялась на разных выставках, встречая там иногда ташкентских, знакомых и друзей. Дом наш и тогда, несмотря на тесноту, был довольно открытым. У нас часто останавливались приехавшие в Москву ташкентцы. Приезжали они теперь из Владимира, из Вологды, из Ломоносова. Ташкент постепенно пустел. И ничего, как-то размещались, к ночи на кухне сдвигался к стене складной столик, и по диагонали, как раз от окна до двери, хватало места впритык, воздвигалась раскладушка. Так однажды дня три прожил у нас Витя Мануйлов, знакомый художник, ученик моего отца и сокурсник Щегловой. Вечерами засиживались допоздна, вспоминали всех разъехавшихся и оставшихся в Ташкенте друзей и знакомых. Набрели и на нее. «Верка-то?» — воскликнул он и рукой махнул. «Ну, Верка в полной упаковке, живет на два дома, то в Кёльне, то в Ташкенте. В Германии, говорит, ей не хватает энергетики света. На Западе чрезвычайно успешно выставки, каталоги, альбомы. Вот повезло бабе с иностранным мужем, что ты скажешь? За кого бы мне замуж выйти?» Он усмехнулся, поддел шпроту вилкой и сразу спохватился. «Нет, я ничего не хочу сказать, по справедливости она заслуживает. Она ничего не попишешь, талантливая Верка-то, уже в институте была на 10 голов выше всех. Да дело не в этом, понимаешь? Я однажды на практике, на 5-м курсе, видел, как она работает. Я просто обалдел. Слышь, старик, Витя уже обращался не ко мне, а к моему мужу, который только и мог оценить, как там по-особенному работала художница. Она последние мазки наносила пальцами, всеми 10, как на органе играла. Сглаживала переходы, втирала один тон в другой. Впечатление было, что она создает их, свои картины, из какой-то особой живой глины, прямо лепит живое в полотне. С ума можно было сойти. Витя задумался, вспоминая. Перестал закусывать. Но когда Борис долил ему водки, встрепенулся, сказал: «За ваш дом, ребята!» и, опрокинув стопку, потянулся к салатнице с квашеной капустой. Я думала, что тема странной Щегловой исчерпана, но ошиблась. Видать, Мануйлова беспокоили и ее известность, и ее независимость, и ее неожиданное замужество. А может быть, он считал, что и меня должна интриговать эта фигура? «Но, понимаешь, она ведь чокнутая, Верка», — продолжал он. «Почти не продает своих картин, бзик такой. Редко-редко на какой-нибудь аукцион выставит или с выставки одну продаст. И они за приличные башли идут, она ценится, понимаешь, потому что уже очень известно, и все знают, что картины держит при себе. Знаешь, кому недавно смилостивилось продать работу с выставки? Голландской королеве, да. Я ее видел недавно, Верку, не королеву. Все такая же, не меняется. Ничего ее, кроме работы, не интересует, вечно погружена в себя и никого вокруг не видит. Я как раз после этой встречи вспоминал, как на первом курсе кто-то из ребят запер ее в анатомичке. Так, ради хохмы. Думали, она там с ума сойдет. Девчонка, одна среди разных неприглядных, часто неукомплектованных незнакомцев. Когда открыли? Она сидела со своим вечным черным блокнотом и зарисовывала половинку какого-то застарелого алкаша-жмурика, которого долгое время под мышки приволакивал и бросал на стол такой бородатый чокнутый парень, что там работал. Вот это вам Вера Щеглова во всей красе. И все такая же верста коломенская. Непонятно, что в ней этот немецкий барон нашел. Ну, барон тот ладно. Верка для него экзотика Азии. А я помню, как ее Ленька Волошин любил. Много лет и так преданно, упорно словом «как дай вам Бог». Он же, когда она за барона вышла, чуть с собой не покончил. Я-то знаю, мы с ними по соседству на Кафаново жили. Маргарита Исаевна просто сама не своя была. Боялась его одного на минуту оставить. Как она Верку ненавидела, цыганкой называла, ведьмой. Всю жизнь, говорила, та Леня испортила. Ну, ничего, не помер. Вон он, Ленька, как в Америке лихо пошел. Притом учти, исключительно благодаря своим золотым мозгам и его особенности каждому встречному чем-нибудь помочь. Витя удовлетворенно пристукнул ладонью по столу, как бы в подтверждении своим словам. И, вспомнив что-то, помедлил и добавил: «Между прочим, знаешь, что он, Ленька, сделал первым делом, когда не то что разбогател там, а просто немного денег свободных появилось? Издал такую тетрадку рисунков Щегловой, которой она окурком по рассеянности черкала, а он много лет за ней подбирал. Да, так и назвал. Окурочная тетрадь». Году в 89-м, проезжая мимо выставочного зала на Крымском мосту, я успела прочитать на огромной афише знакомое имя. На открытие персональной выставки Веры Щегловой я попасть тогда не смогла, но дня через три мы все-таки выбрались с мужем. У нее немного поменялась палитра. Стало ярче, неукротимей, контрастней, словно климат Германии, где в то время она жила месяцами, требовал дополнительного тепла и огня, но в темах, в образах, в композициях картин по-прежнему поражали цельность, сила и совершенно отстраненный взгляд на мир, словно эти картины были писаны пришельцем с другой планеты, пораженным и даже уязвленным всем, на что попал его инаковидящий взгляд. А перед триптихом «Житие святого дяди Миши Бедоносца» мы простояли минут 20. Я по-простому, рассматривая содержание, где триединный дядя Миша, беспризорник, лагерник, алкаш, скорчившись и, укрывая голову руками, в солнечной лавине воспаряет над чинарами сквера революции, Борис оценивая, как здорово и ритмично распределены какие-то там живописные акценты по всем трем полотнам. Но это были уже годы, когда мой Ташкент накренился, как корабль, с огромной пробоиной в боку, и стал медленно и неуклонно погружаться в воды океана времен. Постепенно разъезжались его пассажиры на утлых лодчонках, на шлюпках, на досках. Они пустились в страшный путь по суровым волнам, и многие достигли крутых берегов, по которым еще предстояло вскарабкаться на ровную, пригодную для жизни площадку. Хотя были и такие, кто не выдерживал и шел ко дну или падал со скал. А вскоре мы и сами пустились в плавание по иной причине и к тем берегам, которые были предназначены судьбой. Нет уж, позвольте, я буду называть вещи своими именами. Вам ведь, я правильно понял, нужны для романа свидетельства искренние, правдивые. Помните советскую лакировку действительности? Да. За последние годы мои земляки, особенно те, кто рассматривают родной город на фотографиях своего детства и юности, умудрились создать очередной миф о такой вот райской земле, текущей, чем там текла святая земля в Библии, патокой сладостных воспоминаний. Я по роду профессии все-таки журналист-международник. Бываю в разных странах, где повсюду натыкаюсь на бывших ташкентцев. И интересно наблюдаю эффект. 3 минут с начала встречи достаточно, чтобы человек, мечтательно смежив веки, начинал вспоминать какого-нибудь милиционера-узбека на своей улице. Послушаешь, тот ему был отца родного родней. Я тогда сразу спрашиваю, а ты не помнишь, сколько этот тип на лапу брал? Обижается. Ей-богу, обижается. Не знаю. Может, я в каком-то другом Ташкенте рос? Только я с детства помню, как наши греки с огородной улицы ходили драться с ребятами с Новомосковской и с узбекской Махалии. Те еще были бандюки. Готовились загодя. В ход шли цепи от сливных бачков, сорванные в 54-й школе, где мы все учились. Наконец цепи наплавлялся кусок свинца. Да еще с протезного завода по соседству, где основным сырьем был бук, умудрялись тащить через забор отходы, круглые палки длиной по полметра, из них дубинки делали. 10-миллиметровым сверлом рассверливали с торца отверстия на глубину 15-20 сантиметров, и туда либо свинец заливали, либо закатывали стальные шарики от подшипников. Представляете, что случалось с костями от удара такой штуковиной? Что же касается взаимоотношений с узбеками? Послушайте, любой журналист или любой литератор может поведать вам десятки историй своего негритянского прошлого на плантациях великой узбекской литературы. Я знаком с дюжиной парней и дам, кто строчил ее, не покладая рук. Я и сам бывало писал так называемые переводы за этих гениев. А сколько раз мне недоплачивали, обманывали, использовали самым оскорбительным образом, и удивляться нечего, раб должен быть доволен любой подачкой. А сколько диссертаций написал за них мой приятель Вадик, талантливый, между прочим, человек, заработавший на научных узбеках приличные деньги, но напрочь сгубивший свой талант. Сколько диссертаций за свою жизнь может написать человек? 1? Ну, 2. Вадик их накатал 38. Живет сейчас в Бруклине, старый хрен. Зубов своих ни одного, лысый как задница. Встречались недавно. И что вы думаете? Правильно, с 5-й минуты разговора запел ностальгическую песнь о благословенном Ташкенте, о потерянном рае. Я ему говорю: старик, неплохо же тебя в том раю отделали. Я вам могу миллион историй рассказать об узбекской коррупции такой мощи и размаха, что Сицилия бледнеет и скукоживается от зависти. А сколько анекдотов о невежественных узбекских начальниках у нас ходило, не пересказать. Мы сами во все лопатки мастерили из них национальную интеллигенцию. Помню, прибыл к нам один такой куратор из ЦК, принимать подготовленный для агитаторов очередной цикл слайдов. «Все хорошо», — говорит, — «но почему они у вас такие маленькие? Надо было сделать размером хотя бы с почтовую открытку». Вставляем слайд в диапроектор, и инструктор в дикарском восторге кричит «Е!». Ну а потом, когда мои корреспонденции стали появляться не только в республиканской, но и в союзной прессе, стал я бывать на этих их обкомовских дачах. Навидался, спасибо, сыт. Гуляющие по парку фазаны да павлины, гурии, услаждающие народных советских сатрапов. Да что там говорить? Словом, особо-то слезы лить по нашей рухнувшей Вавилонской башне смысла я не вижу. Ну, жили и жили. Город как город. Вот разве что отличало и отличает всех этих бывших ташкентских скитальцев это правильная русская речь, потому что из года в год прибивала туда волнами разных штормов множество непростой штучной публики. Кого только не приносило, офицеров русской армии Кауфмана, а с ними целый отряд новоиспеченных иностранцев, всех этих закончивших Оксфорд и Кембриджи, деток киевских, одесских и прочих коммерсантов, у которых хватило денег обучить талантливое чадо за границей, но не хватило пороху пробить московско-питерскую стену, ну и те ринулись в молодой туркестанский край. И основали тут целые династии врачей и ученых, а отсидевшие срок ЗК, которым заказано было вернуться в столицы, и они оседали здесь в глинобитных кибитках, преподавали языки и прочие другие науки, просто целительно присутствуя в пространстве, а эвакуированные писатели, кинематографисты, актеры, ученые, да и просто нормальные грамотные люди, занесенные сюда ветрами исторических потрясений. Что же удивляться, что уровень интеллигентности на душу населения в Ташкенте был гораздо выше, чем в среднем по стране. Учительница наша по языку и литературе, Зара Марковна, как живая перед глазами, именительный падеж — нога, родительный падеж — нет, не дай бог, ноги. Я и в Москве сейчас, бывает, покупаю на рынке соленья у девушки-кореянки. И если она таким правильным ученическим говорком говорит мне, попробуйте капустку, это чуть-чуть острее, зато вот это нежнее, я понимаю, что она из наших корейцев. И спрашиваю, вы из Ташкента? Откуда вы узнали? И я улыбаюсь в ответ и говорю «язык». Нет, я не за то, чтобы вот так взять и похерить все хорошее, что было. Я и не спорю. Было. Точно так же, как в любом детстве, в любом городе. Взять этих ребят, греков, среди которых я вырос. Родители этих мальчишек и девчонок были бывшие партизаны, коммунисты, воевавшие с немцами. У нас появились, когда там к власти пришла реакционная клика, ну и Сталин их принял, как политических беженцев. Мы вместе росли. На праздники веселились вместе, громкая музыка, национальные танцы, костюмы, запахи жареного мяса, на пустыре за домом крутили на вертеле целого барана. В будни тоже из окон неслась какая-нибудь мелодия с заезженной пластинки Теодоракиса или Хадзидакиса. Старики их сидели во дворах и играли в нарды. Причем нарды были диковинными, расписанными разноцветными конусами. Я тогда ничегошеньки в этом не понимал, но за игрой наблюдал завороженно. Ну и, конечно, то, что мы вместе пережили то всенародное землетрясение. Кстати, историю в школе нам преподавала суровая такая тетка по фамилии Колено. Говорила: «Учите предмет по учебнику истории ВКПБ 46-го года. Замените, — говорила, — Сталина на партию и народ и учите. Хороший учебник». Так вот, когда грохнуло землетрясение, и директор запретил ученикам выезжать в центр города, и старичка вошла в класс и сказала: «Немедленно идите в центр города и смотрите, смотрите, вы потом всю жизнь не простите себе, если не пойдете». Да. Так наши греки, когда в середине 70-х в Греции восторжествовала демократия, они все постепенно стали возвращаться домой. Взрослые, конечно, радовались, а вот дети... Дети, которые родились в Ташкенте и выросли там, вот их-то души и резали по-живому. Нет, спорить не буду. Когда кто-то при мне произносит имя Ташкент, я виду-то не подаю, но в памяти моей возникает гул проснувшихся горлинок за окном. Помните этих нежно-фиолетовых, словно с византийских мозаик сошедших птичек? У бабушки окно выходило в сад, и на каникулах я просыпался под их воркотливый говорок, а поездил я немало, в каких только странах, в каких домах, на курортах, отелях-мотелях не просыпался. Нигде не слышал рассветный такой гурлёж, каким полоскали горлышки ташкентские горлинки. Я, когда устаю и долго заснуть не могу, пытаюсь вызвать в слуховой памяти этот баюкающий безмятежный звук. И если удается, если говорю удается, то засыпаю тогда как младенец.